«Это хуже, чем нелепость», — заявил он. «Это абсурд. Посмотри на него. Он похож на старого Видина, и, наверное, приходится ему родственником. Он определенно черногорец. 6 футов ростом, челюсть как скала, орлиный клюв вместо носа. Он создан, чтобы выдержать любую бурю. 10 столетий турецкого ига его не могли сломить. Во времена деспота Черного Георгия он высоко держал голову, как подобает человеку. Его сломал коммунистический деспотизм. 20 лет назад незнакомые люди, поломавшие его стоп, должны были бы ответить за это. А сегодня, застав нас за нарушением границ его владения, он оставляет жену в доме, а сам прячется в сарае с козами и курами. Знаешь ли ты, какие стихи посвятил Теннисон черногорцам? Нет, послушай, пусть время и судьба нас подточили, но закал все тот же, и тот же в сердце мужественный пыл, терзать, искать, найти, он взглянул на отважного горца, стоящего у двери сарая. Дай мне 1000 динаров. Вытаскивай из кармана сверток, приготовленный Элизио. Я прикинул, что 1000 динаров — это 3,33 доллара. Вул взял деньги и подошел к нашему хозяину. Вот их разговор, пересказанный мне позже. «Мы платим вам за повреждение стога, которое вы можете исправить за 5 минут. И за еду. У вас есть апельсины?» Хозяин выглядел одновременно испуганным, подозрительным и мрачным. «Нет». Он покачал головой. «Кофе?» «Нет». «Бекон или ветчина?» «Нет». «У меня совсем ничего нет». «Кто?» «Мы вовсе не шпионы из-под Горьки или Белграда. Мы...» Черногорец прервал его. «Вы не должны говорить под Горько. Нужно говорить Титоград». Я знаю, что город переименовали, а еще не решил, согласен ли с этим. Мы недавно вернулись из-за границы. Мы политически нейтральны, очень голодны. При необходимости мой сын, который вооружен, может покараулить вас, пока я войду в сарай и возьму пару цыплят. Но будет проще и приятнее, если вы возьмете деньги и попросите жену накормить нас. У вас есть бекон или ветчина? Нет. Козье мясо? Нет. Так что же, черт возьми, у вас есть, царал Вулф? Немного колбасы. Неприязненно ответил хозяин. Может быть, яйца? Хлеб и немного сала. Вулф подвинулся ко мне. Я безропотно достал их, и он протянул обе бумажки негостеприимному хозяину. «Вот, возьмите, при вашей власти. Но не надо сам. Я переел его в детстве, и теперь мне плохо от одного запаха. Может быть, ваша жена найдет немного масла?» «Нет, о масле не может быть и речи». «Очень хорошо. Сколько стоит 2 хороших обеда в лучшей гостинице Белграда?» «Пожалуйста, принесите нам таз, кусок мыла и полотенца». Мужчина не спеша прошагал к двери и вошел в дом. Немного погодя, он принес все, о чем его просили. Вулф поставил таз, старый, мучистый, на каменную плиту у колодца. Наполнил его наполовину водой, снял куртку и свитер, когда рукава и умылся. Я последовал его примеру. Вода была такая холодная, что меня окоченели пальцы. Я проявил чрезвычайное мужество. Серое льняное полотенце, поглаженное и аккуратно сложенное, оказалось 2 футов в ширину и 4 в длину. Мы причесались, почистили зубы, упаковав рюкзак, расчески и зубные щетки. Я налил в таз свежей воды, поставил его на землю, сел на камень, снял носки и ботинки и опустил ноги в воду. Резкая боль пронзила каждый мой нерв. Вулф стоял, внимательно глядя на таз. «Ты собираешься вымыть их мылом?» — раскрылась, спросил он. «Не знаю. Еще не решил. Ты бы сначала их растер». «Нет», — выразительно сказал я. «У меня другая проблема. Я содрал кожу. Он сел рядом со мной на камень, внимательно наблюдая за тем, как я опускаюсь в тазу. Я осторожно вытер ноги полотенцем, надел чистые носки, стирал грязные и повесил их сушиться на солнышке. Когда я начал мыть таз, Вул вдруг выпалил. Подожди, я, пожалуй, рискну. Окей, но как бы вам не пришлось идти в реку босиком? Однако... Эксперимент не удалось осуществить, потому что появился хозяин и что-то произнес. Вулф встал и направился к дому. Я за ним. Потолок в комнате оказался таким низким, как я ожидал. Обои на стенах были зеленые и желтым, но их почти не было видно, так как стены были увешаны огромным количеством картинок одинакового размера. На полу лежали коврики, стояли разные шкафы и стулья, и большая железная печь. У окна стоял стол, покрытый красной скатертью. Он был накрыт на двоих, лежали ножи, вилки, ложки и салфетки. Мы с Вулфом сели, и в дверь с аркой вверху две женщины. Одна из них средних лет, с острыми черными глазками, в одеянии, сделанном не иначе, как из старого брезента, держала нагруженный поднос. Но вторая пришла следом, заставила меня забыть о голоде на целых 10 секунд. Я не видел ее глаз, потому что они были опущены, но при виде всего остального авторитет черногории взлетел в моих глазах значительно выше вершины черной горы.